Дождь смыл следы, а ночь скрыла тайну. Лида была в горе, рвала волосы, затребовала из колхоза материальную помощь и собралась похоронить Мишу по высшему разряду. Но тут неизвестно откуда объявилась первая жена погибшего. Стала требовать дележа имущества, сберкнижку. У Миши, как выяснилось, был дотюремный сын. Разразился скандал, и память покойного была проклята. Оказалось, Миша воровал не только у государства, но и у Лиды, ухитряясь отправлять какие-то деньги первой семье. Вдовы обложили друг друга матом, но приезжая вынуждена была убраться ни с чем. «Я с Мишкой не записана, и знать его не знаю», — припечатала Лида. И колхозная машина повезла покойника в соседнюю область, на родину. Самогон, впрочем, Лида все равно затеяла. И с подругами справила и 9 дней, и 40, как положено. После пришла советоваться к маме. «Может, что подскажешь, соседушка? Нашли мне тут мужика. Серьезного, одинокий, спокойный». «Сходилась бы ты, Лида, со своим, то хоть детям отец». «Как ты кажешь, он же алкаш, пьяница!» — замахала Лида руками. И в Лидином дворе появился новый мужик — Гриша. Молчаливый, хмурый, в годах уже. Или шахта его раньше времени состарила. В общем, пенсионер досрочный. Встать свою полуголую не показывал, как Миша. В кепочке ходил и в костюмчике старом. Ругался только по поводу. Пил тихо и редко, но страшно. Недельными запоями, с явлениями летающих тарелок, инопланетян, невиданных белых животных. А мастер был природный, по плотницкому делу, по столярному. В трезвое время подправил штакетный заборчик, перебрал сараюшку по бревнышку, даже печку во времянке переложил. Лида задумалась. Колхоз давал участки под застройку всем желающим. Дети росли. Верка совсем на выданье. У Вовки усы чернели. А жили все в колхозной квартире, 2 комнатки с коридором. В любое время можно оказаться на улице, если председателю не угодишь. Вскоре стройка закипела. Гриша тесал бревна, ходил с карандашом за ухом, даже пить меньше стал. Помаленьку дело пошло, по деньгам. 1 год сруб, другой стропила, шиферная крыша, 3-я отделка. Лида насажала плодово-ягодных и прочих душистых кустарников. Жасмин цветет или яблоня, или черемаха с калиной. Летом мимо идешь — изобилье, абрикос мостом лежит, травы не видно. Малина рясная, груши от сока лопаются, подсолнухи больше солнца, головастые, и пчелы со всего околотка слетаются. И все как бы само собой зреет, наливается, здоровое, крупное, ну, зеленый рай. Верка тем временем вышла замуж. Пожила 2 месяца со свекровью, разошлась без последствий, не понравилось.